давно уже. Где-то вдали от наших грязных, вонючих стоянок совершается огромная, новая, светозарная жизнь. Появились новые, смелые, гордые люди. Загораются в умах пламенные, свободные мысли. Как в последнем действии мелодрамы рушатся старые башни и подземелья. И из-за них уже видится ослепительное сияние. А мы, надувшись, как индейские петухи, только хлопаем глазами и надменно болбочем, что, где, молчать, бунт, застрелю. И вот этого-то индюшачьего презрения к свободе человеческого духа нам не простят во веки веков. Лодка въехала в тихую, тайную водяную прогалинку. Кругом тесно обступил ее круглой зеленой стеной высокий и неподвижный камыш. Лодка была точно отрезана, укрыта от всего мира. Над ней с криком носились чайки, иногда так близко, почти касаясь крыльями Ромашова, что он чувствовал дуновение от их сильного полета. «Должно быть, здесь...» Где-нибудь в чаще тростника у них были гнезда. Назанский лег на корму навзничь и долго глядел вверх на небо, где золотые неподвижные облака уже окрашивались в розовый свет. Ромашов сказал робко: «Вы не устали? Говорите еще». И Назанский, точно продолжая вслух свои мысли, тотчас же заговорил. Да, наступает новое, чудное, великолепное время. Я ведь много прожил на свободе и много кое-чего читал, много испытал и видел. До этой поры старые вороны и галки вбивали в нас с самой школьной скамьи. «Люби ближнего, как самого себя». И зная, что кротость, послушание и трепет — суть первые достоинства человека. Более честные, более сильные, более хищные говорили нам: «Возьмемся об руку, пойдем и погибнем, но будущим поколениям приготовим светлую и легкую жизнь». Но я никогда не понимал этого. Кто мне докажет с ясной убедительностью, чем связан я с этим, черт бы его побрал, моим ближним, с подлым рабом, с зараженным, с идиотом? О, из всех легенд я более всего ненавижу всем сердцем, всей способностью к презрению, легенду об Юлиане Милостивом. Прокаженный говорит: «Я дрожу, ляг со мной в постель рядом. Я озяб, приблизь твои губы к моему смрадному рту и дыши на меня». Ух, ненавижу. Ненавижу прокаженных и не люблю ближних. А затем, какой интерес заставит меня разбивать свою голову ради счастья людей 32-го столетия? О, я знаю этот куриный бред о какой-то мировой душе, о священном долге. Но даже тогда, когда я ему верил умом, я ни разу не чувствовал его сердцем. Вы следите за мной, Ромашов. Ромашов со стыдливой благодарностью поглядел на Назанского. «Я вас вполне, вполне понимаю», — сказал он. «Когда меня не станет, то и весь мир погибнет». «Ведь вы это говорите?» «Это самое. И вот, говорю я, любовь к человечеству выгорела и вычадилась из человеческих сердец. На смену ей идет новая, божественная вера, которая пребудет бессмертной до конца мира. Это любовь к себе». К своему прекрасному телу, к своему всесильному уму, к бесконечному богатству своих чувств. Нет, Подумайте, подумайте, Ромашов, кто вам дороже и ближе себя?»